мифологическую героиню сменила женщина. Под белой тканью летнего платья ее мраморный торс, казалось, впервые шевелился тревогой и смутным желанием, а чуть тронутое золотистым загаром лицо радостно раскрывалось свежим дуновением морского ветра и бодрящим утренним лучам северного солнца. На сверкающем и зыбком фоне моря оно казалось еще свежее и ослепительнее, чем под искусственными лучами хрустальных шандалов и бронзовых люстр. В 12:00 Ижора распустила пары и дала сигнал к отплытию. Вслед за передовым кораблем двинулась наша Александрия, а за ней вся флотилия пироскафов, яхт и катеров, увозящая петербургских зрителей на редкое зрелище морского парада. В сопровождении грибных баркасов, парусников и паровых судов мы плыли на близком расстоянии от Ижоры и сквозь подзорные трубы могли отчетливо видеть все происходящее на палубе царского судна. У самой рубки стоял император Николай. В круглой морской шляпе, без плюмажа и султана, но с козырьком и кокардой, в золотых морских эполетах, на черном сюртуке, он изображал сегодня великого мореплавателя. Рядом с телескопом и картой в руках стоял морской министр. В группе, окружавшей их, я узнал плотный корпус Чернышова, седую голову Баранта, сухопарую фигуру Дерома, змеиный затылок Геккерна. Несколько сбоку, в стороне от этой группы, я заметил крохотную фигурку Нессельроде. Вице-канцлер блистал в ботфортах со шпорами и белых брюках с серебряными галунами. Вяземский с усмешкой указал мне на него. Как смешны эти низкорослые министры! Для России нужно еще физическое представительство в своих сановниках. Черт ли в этих лилипутах! Под легкий западный ветерок мы неслись по металлическим волнам Финского залива. На палубе общество вскоре разговорилось, словно в салоне на английской набережной. Жорж не отходил от группы старой Загряжской с ее молоденькими племянницами. «Судьба кораблей бывает прелюбопытна», — занимала обычной болтовней своих слушательниц Дантес. Например, английский линейный корабль «Беллерофонт». В каких сражениях только он не участвовал, какие победы не одерживал. И вот именно ему пришлось отвозить Наполеона на остров Святой Елены. Теперь его корпус отвезен в Портсмут, в доке на слом. «Как грустна судьба Наполеона», — задумчиво произнесла Александрина Гончарова. «Вы жалеете поджигателя Москвы, мадемуазель?» «Хвала! Он русскому народу высокий жребий показал», — прочла она, чуть нараспев, «неведомые нам стихи». «О, в жизни Бонапарта было много забавного», — с легким хохотом рассказывал Дантес. «Он как-то спросил одного неаполитанца, правда ли, что все итальянцы — мошенники?» «Нон тутти», — отвечал тот, — «ма Бонапарте». «Не все, но большая часть». «Бонапарте». «Хорошо», — одобрил свежий исторический анекдот князь Вяземский. «Каламбур отменный».